Глава 11. Нет участи страшнее потерять свои маски, ведь иные без них жить не умеют. Извозчик не торопился гнать лошадей. Чем темнее становилось на улицах Абдгейтса, тем ярче освещали фонари тротуары и заведения, что располагались на главных проспектах. Жизнь в столице кипела, не останавливаясь даже по ночам, но уже завтра привычный мир всех этих людей должен был рухнуть. Потому что о смерти Естия объявить предстояло именно мне. Чем больше я тянула, тем больше слухов рождалось, а пошатнуть веру в род Элис я никак себе позволить не могла. После стольких лет Эмбер должна была вернуться в свою собственную крепость, а не на ее развалины. «Во дворец?» — спросил Истл, напряженно следя за каждым моим движением. Внутри экипажа было тепло, почти жарко от горячего камня, а под потолком вяло левитировал небольшой огонек, освещающий обе мягкие скамейки. Достав из кармана плаща все тот же клочок бумаги, стараясь унять любые эмоции, я внимательно всмотрелась в глаза куратора. У меня к нему было очень много вопросов, но ответ на главный я могла узнать и без его участия. «Не сейчас», — ответила я, собравшись. «Нам стоит поговорить без свидетелей, но прежде... Не мешай мне, пожалуйста». Заклинание поиска родственной крови вновь вырвалось из моих уст, зазмеилось, заструилось вместе с магическими потоками. Проговаривая каждое слово, я искренне молилась Всевышнему, чтобы Истл не оказался моим братом. Отчего-то для меня это было очень важно, хотя, по сути, в моем восприятии ничего бы не изменилось. Я и так считала его скорее братом, другом и совершенно не рассматривала в качестве возлюбленного. Потому что мне было с чем сравнивать. Голец и Вантерфул не вызывал во мне и десятой части тех эмоций, чувств, ощущений, что безраздельно принадлежали Амадину, мужчине, которого я по-настоящему толком и не знала. Структура заклинания сформировалась, но не найдя никого подходящего вблизи, нити просто рассыпались, что, несомненно, не стало тайной для некроманта. На меня он посмотрел выжидательно, одним своим взглядом требуя объяснений. А я вдруг поняла, что не готова ему их дать. Что он сделает, когда поймет, что я не наследная Дайна, пустышка, подделка, на которую было возложено так много надежд? Я не знала. Одна часть меня хотела доверять ему безоговорочно, а вторая напоминала, что передо мной аристократ. Тот, от кого априори не стоит ждать ничего хорошего. Совесть дернулась, но лишь на миг. В конце концов, от меня у Истла тоже имелись тайны. «Заклинание, снимающее иллюзии», — солгала я, пряча пристыженный взгляд. «Но не думаю, что оно работает на самом деле». «Ты опасалась, что под моим обликом к тебе может подойти кто-то другой?» — удивился мужчина. «Прости, но после произошедшего сегодня я уже ни в чем не уверена. Это ты устроил Берни работать во дворец?» «Я?» Не стал некромант отпираться, да и не стоило. По твоей просьбе я нашел ему хорошее место. Он не показался мне тем, кто способен на преступление. Выходит, я ошибся. Не ты один. Я знала его гораздо дольше тебя и... Мне было трудно подобрать слова. Я пыталась не сказать лишнего, но так или иначе выходило, что о поступке есть, и Истл должен был знать, а значит, должен был знать и обо мне, потому что одно без другого рассказать не получалось. Отметив, как мужчина пересел на мою скамейку и взял меня за руку в знак поддержки, я едва не расплакалась. Просто потому, что это невероятно трудно быть одной. Я всю свою жизнь была одна, но сейчас был не тот случай. От моих решений зависела не только моя жизнь. Заклинание, которое я прочла, оно устанавливает связь между родственниками, если таковые находятся рядом, произнесла я тихо, глядя в противоположную стенку кареты невидящим взором. Я не наследная Дайна этих земель. Не дочь есть и Амбер Мани Элис и Галеция Алекса Браушта, не Павлиция Амбер Элис. Я самозванка, о чем повелителю поведала почерневшая чаша, когда этим утром он приказал мне открыть сокровищницу падшего Ести. Берни убил его, потому что властитель собирался убить меня. Это был долгий разговор. Сделав круг по центральным улицам, экипаж въехал через ворота на территорию дворца. Как и полагается, гвардейцы стояли на своих постах, хотя я была уверена, что порядка от них мне придется добиваться еще долго. Карета остановилась перед главным входом, но вышли из нее мы только через час или два. Близость Колли укрепила нашу связь, а потому торопиться больше не требовалось. Я могла спокойно и без прикрас поведать своему куратору каждую деталь прошлого и настоящего. Когда я закончила на то, чтобы переварить услышанное, мужчине потребовалось несколько минут тишины. «Повтори, пожалуйста, еще раз». «Как звали твою настоящую мать?» «Веролика», — едва слышно ответила я. «Не помню», — с сожалением покачал он головой в отрицательном жесте. «Мне тогда было всего 18, слишком много времени прошло с тех пор. Но я постараюсь найти что-нибудь в записях управляющего или отца. В крайнем случае обращусь к матери. Мы найдем твоего отца». «Спасибо», — грустно улыбнулась я. «Честно говоря, не представляю, что делать дальше». «Зато я представляю», — твердо произнес Истл, и слова его прозвучали решительно. «Ты наследная Дайна этих земель. Тебя признал Ести, и этого уже не изменить. Если ты сейчас попытаешься сбежать, эти земли утонут в междоусобной войне, и я не уверен, что после столь длительного заточения Эмбер способна хоть что-то взять в свои руки. Все, что ты любишь и знала, будет разрушено. В первую очередь станут погибать простые люди, у которых защиты попросту нет. Голод, холод, нищета, отсутствие крыши над головой. Беспризорников станет так много, что Офелия уже не сможет им помочь. А когда все станет совсем плохо, нас завоюет кто-нибудь из соседей, значительно сократив численность населения, оставив только молодых и сильных, кем без труда можно будет управлять. Скажи мне, Павлиция, ты готова взять на себя такую ответственность?» Я опешила. Чем больше некромант говорил, время от времени прикладываясь к своей фляге, тем сильнее я поражалась услышанному. Здесь и сейчас он говорил мне о том, что только я способна взять все в свои руки и занять чужой трон, который мне не принадлежал. Что бы я ни выбрала, огромная ответственность так или иначе ложилась на мои плечи. Он знал, на что давить. Разве могла я допустить бойню? Разве могла стать причиной появления новых сирот? Разве могла приговорить к смерти стольких безвинных людей? Весь Страсбург готовился к празднику, и никто даже не подозревал, что сейчас, именно в эту минуту, решается их судьба. «Истл, мне 18. Я понятия не имею, как править. У меня реверанс и тот через раз получается. Да кто меня вообще станет слушать? Опомнись!» «Я тебя стану слушать, а другие будут вынуждены подчиниться. Потому что ты сильнее каждого, кто вообще обладает магическим даром на наших землях. А может, и за их пределами. Им придется тебя уважать, даже если для этого понадобится их запугать. Обещаю, что я всегда буду рядом. Ты не станешь противостоять им в одиночестве». А я сказала «нет». Выбравшись из кареты, я твердым быстрым шагом пересекла то незначительное расстояние до лестницы. Через ступеньки фактически перешагивала, игнорируя оклики мужчины, но стоило мне ворваться в холл дворца, как Истлу удалось меня догнать. А все потому, что я сама остановилась. Занимая собой примерно четверть холла, прямо на мраморном полу лежала моя Хикса. Лениво ковыряясь острым когтем между клыками, она снисходительно поглядывала на стайку дрожащих придворных и слуг. Наверное, здесь были все, кто вообще находился во дворце, но им было настолько страшно, что они жались друг к другу и старались занять собой как можно меньше места, стать незаметнее. «Именно об этом я и говорю», — довольно усмехнулся Голец и махнув рукой в сторону толпы. «Ты прирожденная правительница». Бросив на него возмущенный взгляд, я мысленно призвала Олли и почти взбежала по лестнице наверх. Как никогда в жизни мне искренне хотелось спрятаться ото всех, но я понимала, что просто тяну время. Некромант не оставил мне выбора как такового. Нет, я знала, что могу уйти прямо сейчас, и меня никто не сможет остановить, но я просто никогда не прощу себе, если случится хоть что-нибудь из перечисленного мужчиной. Однако надежда во мне все еще теплилась. Надежда на то, что Эмбер сможет занять принадлежащее ей по праву место. Чтобы знать наверняка, мне требовалось с ней встретиться, но случилось это гораздо раньше, чем я на то рассчитывала. За ночь дворец окончательно вернулся в привычное для себя русло. Пока я вертелась в кровати, пытаясь заснуть и хоть несколько часов просто ни о чем не думать, Истл наводил свои порядки. Большая часть придворных была выдворена и лишена содержания, слуги построены и разогнаны выполнять дела и поручения, а гвардия отчитана. Я прекрасно знала, что серебряные плащи несколько поредели, чьи-то головы в связи со смертью Естия все же полетели, но чьи именно я не уточняла. Я вообще мало кого знала во дворце так, чтобы проникнуться к этому человеку или магу теплом. И Истл это, безусловно, знал. А иначе бы зачем прислал ко мне в спальню Бет и Рикулу? Энара пришлось топтаться в гостиной, чтобы не нарушать правила приличия. «Ваше благородие, хватит дрыхнуть!» Беззастенчиво запрыгнула поверх одеяла Бетрия, чем потревожила Олли. Широко зевнув, Хикса лизнула меня в нос и вновь спрятала морду у меня под подбородком. Я бы тоже спряталась на ее месте. Рикула раздвинула тяжелые портьеры, впуская в спальню солнечный свет. Сонно оглядев девчонок одним глазом, я была вынуждена заметить. «А вам идут эти платья?» «Что вы здесь делаете?» «Ты же сама назначила нас своими фрейлинами», — удивилась Бет. «Уже передумала?» «Да она еще не проснулась», — заглянул в спальню Ар и тут же получил подушкой от Риколы. Снаряд прицельно прилетел ему в голову. «Скройся и охраняй покой своей Дайны», — приказала некромантка строго. «А вы, ваше благородие, поднимайтесь. Вскоре здесь обязательно появится кто-то из управления по особо важным делам». Почему не дошло до меня, но ноги на холодный пол я все же спустила, тут же получив мягкие тапочки от землевички, а точнее от управляемых ею зеленых отростков. «Потому что час назад было объявлено о смерти Естия. В столице траур, и нам его еще предстоит пережить». Бет оказалась права на все 100%. Меньше чем через полтора часа во дворец потянулись все, кому не лень. Каждый член высшего света, так или иначе принадлежащий к аристократии, старался не только выразить мне свои соболезнования, но и продемонстрировать себя во всей красе. Слух о том, что наследная Дайна, а вскоре и Есте, ритуал вступления в права собирались проводить как можно скорее, набирает новых придворных, разлетелся по городу похлеще горячих пирожков от сестры Григальды. Только пустила его не я. Судя по довольному выражению лица, сделал это Истл. Его происходящее в тронном зале устраивало целиком и полностью, в отличие от меня. Мне не нравилось сидеть на холодном троне, который мне не принадлежал, но еще больше не нравилось выслушивать искренние соболезнования от тех, кто еще несколько недель назад никогда бы не дал мне работу в своем доме. Последними, кто посетил меня в этот день, были Галеции, Браушт и Лукстер. Некроманты не скрывали намерений допросить меня о произошедшем съезде, но если Алекс искренне был заинтересован в поимке преступника, то отец Йонтина быстро принял правила новой игры. Его мало интересовало усопшее и случившееся. Он с открытым любопытством смотрел на меня, словно бы изучая как неведомую зверушку. Этот взгляд заставлял меня быть настороже. «Мое управление приложит все усилия, чтобы найти мальчишку. Вы ведь были с ним знакомы?» Пристально рассматривал меня Галец и Браушт. За собранностью, за сухостью, с которой он говорил, мужчина пытался скрыть тревогу и волнение. Я предполагала, с чем они могли быть связаны. Вернувшись обратно в столицу, он наверняка узнал о том, что нашлась дочь его возлюбленной, а значит и его дочь. Но как сказать мне о своем отцовстве, он не ведал. Мне же его нерешительность, растерянность были только на руку, потому что к этому разговору я готовой себя не ощущала. Больше того, я намеревалась спихнуть всю ответственность на Эмбер, честно поведав ей о своей истинной роли в этой истории. И этот шанс мне представился. Мы оба были воспитанниками дома покинутых, но наши пути разошлись, когда я поступила в академию. Если это все, о чем вы хотели спросить, то я вас не задерживаю. Сегодня тяжелый день, и я очень устала. Старшая сестра была бы невероятно довольна моими успехами. Проговорив все это с высоко поднятой головой, я не дрогнула ни на мгновение. Голос мой был твердым и размеренным, а спина ровной, как и полагалось, треклятым этикетом. Учтиво склонив голову, мужчина признал мое право на уединение и откланялся, но не успела я выдохнуть, как к нашей веселой компании подошел слуга. Небольшая записка была передана в руки ничего не понимающей Бет. Та, в свою очередь, вручила ее Риколи, которая скорее по инерции передала клочок бумаги Энара. А вот он уже отдал его Истолу. Вся четверка стояла в тронном зале, окружая меня, но при этом располагалась чуточку дальше, в шаге. Изучив абсолютно белый листок с обеих сторон, тот, кто все еще считал себя моим женихом, с недобрым прищуром оценил мою протянутую руку. В отличие от него, я уже знала, кому принадлежала записка. Лукстер-старший хоть и стоял в отдалении, все собравшиеся ожидали начала ритуала погребения, но в мою сторону нет-нет, да и посматривал. Отобрав листок, я прочитала проявившиеся строчки. Встреча с Естей была назначена на сегодня. Меня бросило в жар. Паника взялась словно из ниоткуда, но в то же время я прекрасно осознавала причину ее появления. Я была не готова к этой встрече. По крайней мере, не рассчитывала увидеться с Эмбер так скоро. В записке значилось, что портал для меня откроется к определенному часу в переулке Трех Ветров. «Мне нужно отправить ответ», — попросила я, обратившись к Истолу. Слугу он позвал далеко не сразу. Прежде в воспитательных целях пытался просверлить во мне дырку взглядом, взывая к моей совести. Но мы оба понимали, что вслух о содержимом записки я говорить не стану. Слишком много лишних ушей. Ответив отказом, измарав листок чернилами, я попросила перенести день встречи. Мне требовалось хотя бы несколько дней, чтобы для самой себя определить, как именно и о чем я стану говорить с женщиной. Но Лукстер-старший не дал мне даже лишнего часа. Еще одна пустая записка перекочевала мне в руки. В ней говорилось, что отменять встречу уже поздно. Отец Йонтина поведал Есте о том, что нашел ее дочь, и обещал привести девушку этим же вечером. Мой отрицательный ответ он категорически отказывался принимать. Удивительно, но это меня задело. Будь я просто Астой Павлицей Бентон, девушкой без рода и племени, я бы привычно закрыла глаза на подобное неприкрытое пренебрежение. Но правда в том, что Галеций Астер Лукстер и понятия не имел, что я не та, за кого себя вынужденно выдаю. Он считал, что ему позволено ставить условия наследной дайне этих земель будущей Естей, пусть этого никогда не случится. Он явно перепутал меня с почившим властителем, за что мужчину следовало наказать. Его за многое следовало наказать, если я права в своих умозаключениях. Цена за пленение Ести и лишение магических способностей каменоломни казалась мне более чем справедливой. «Ваше благородие, пора начинать церемонию», — вырвал Истл меня из безрадостных мыслей, пряча в карман плаща фляжку, к которой прикладывался. Дав себе еще миг, я поднялась, освобождая трон, и бальный зал тут же наполнился тишиной. Она сопровождала меня вместе с любопытными взглядами до тех пор, пока я не вышла в холл. На шаг и два от меня следовали Истола и Энара, Бет и Рикола, и уже за ними маги воздуха перемещали стеклянный гроб. Через всю столицу нам предстояло пронести его, пройти вместе с ним, дав людям попрощаться со своим правителем, и вернуться обратно во дворец, чтобы навсегда замуровать его тело в стену дворцового склепа. Не того, где были захоронены представители рода Элис. На то, чтобы быть похороненным там, почивший есть и не имел никаких прав, что при жизни его, несомненно, расстраивало, раз для себя он выстроил отдельную, украшенную золотом и драгоценными камнями гробницу. Вероятно, красиво жить ему хотелось даже после смерти. «Устала?» — спросил меня Истал, а в его взгляде отразилось четко выраженное беспокойство. К тому часу, как мы вернулись обратно во дворец и все-таки завершили ритуал, я выглядела не лучше мужчины. Шествие по улицам Абгейтса выпило из меня все силы, и все, что я могла, это упасть в кресло у камина в голубой гостиной и принять из рук куратора стакан с горячим пряным отваром. До встречи с Галецием Лукстером у меня в запасе оставалось еще 2 часа, но казалось, что время уже позднее. Такое впечатление создавалось из-за метели, что разыгралось за окном, и темно-серых туч, что неожиданно нагрянули в столицу, затягивая небо, принося с собой холод. Зима уходить никак не желала, решив напоследок омрачить этот и без того непростой день. Правда, насколько он непростой, я даже сама еще не подозревала. «Устала», — согласилась я на миг, прикрывая веки. «Через час мне нужно будет покинуть дворец», и стук в дверь раздался несколько неожиданно. Замолчав, прервав себя на полуслове, я взглянула на Истала, но и он, судя по всему, в этот час никого не ждал. Получив разрешение войти, на пороге гостиной появился запыхавшийся гвардеец. «Что случилось?» — спросил куратор требовательно, как умели только люди, облеченные властью. Но ответил мужчина не ему. Позволив себе на миг посмотреть на меня, он воскликнул преисполненной радостью важностью момента. «Ваше благородие, убийца Естия найден!» Несколько томительно долгих минут я так и продолжала сидеть в кресле. Не вздрогнула даже тогда, когда стакан с горячим отваром выскользнул из моих пальцев и разбился, разлетелся на десятки осколков, неминуемо встретившись с полом. Где-то в глубине души я искренне надеялась, что Бернанта не поймают, что он успеет сбежать, скрыться до того, как ищейки из управления возьмут его след. Но реальность, как и всегда, оказалась суровой и беспощадной. Медленно поднявшись, почти не чувствуя собственных ног, я взглянула на Истала в поисках поддержки. Он был в курсе всего произошедшего, а потому хорошо понимал, что казнить своего друга я не дам. Только мы с куратором могли помочь Берни сбежать, но как, я даже сама не представляла. «Где его держат?» — поинтересовалась я сухо, прилагая неимоверные усилия, чтобы погасить танцующие под кожей пламя. «Он ждет допросов в казематах управления по особо важным делам», — отчеканил гвардеец, изменившись в лице, словно бы почувствовав ту угрозу, что черным пятном повисло в комнате. Взглянув на Галеца, я без тени сомнений потребовала. «Нам нужно туда». На счету была каждая минута. Отказавшись от поездки в экипаже, я попросила Истала открыть портал прямиком к крыльцу управления. Настраивать портальные кольца на координаты оживленных улиц в принципе было запрещено законом, но я искренне не завидовала тем, кто сейчас попытался бы нас остановить. На кону стояла чужая жизнь и, если все получится, то не одна. «Стойте, ваше благородие! Галеций, туда нельзя!» Растерянными взглядами провожали нас серебристые плащи, но на самом деле физически препятствовать не пытались. Уж не ведаю, откуда некромант был осведомлен, где именно находятся тюремные камеры, но я точно знала, куда нам идти. А еще я отлично понимала, что по лестнице на 2-й этаж один из гвардейцев побежал не просто так. Вскоре к нам должен был присоединиться кто-то из руководства. «План-то у нас какой?» — шепотом спросила я, спускаясь по ступенькам в холодный, малоосвещенный подвал, где располагались камеры. «Под дворцом есть своя темница, но нужно придумать причину, почему мы забираем заключенного туда. Как я понимаю, нельзя допустить, чтобы до его головы добрался менталист». И это тоже, согласилась я, отлично осознавая, что если правда всплывет наружу, мне не сдобровать. Но в приоритете его жизнь. Этот долг я ему верну. Нам не пришлось искать Берни слишком долго, но мы едва не пропустили его из-за плохого освещения и того состояния, в котором парень находился. Лицо его заплыло от полученных увечий, губы запеклись, а одежда превратилась в окровавленные лохмотья. Он находился в беспамятстве, лежа на каменном выступе, и не пришел в себя, когда я окликнула его. Видеть своего друга в таком состоянии и бездействовать я просто не могла. «Что ты делаешь?» — тронул Галец Ивантерфул меня за руку в попытке остановить, явно ощутив колебания магических нитей, из которых состояла защита. Но я уже сдвинула их в сторону и беспрепятственно вошла в камеру. «Помоги мне», — попросила я, нащупывая слабый пульс на чужом ледяном запястье. «Мы можем уйти порталом прямо отсюда?» «Не можете», — ответили мне, но совсем не Истал. Обернувшись, я отметила появление главы управления по особо важным делам. Его бледное лицо хорошо просматривалось в полумраке. «Что все это означает?» «Только то, что заключенный переходит в иное место заточения до тех пор, пока ему не вынесут приговор, и он не будет исполнен», — проговорила я легко, без единой заминки, словно была уверена в каждом своем слове. «Здесь ему находиться небезопасно». «О какой безопасности может быть речь по отношению к преступнику?» Недоумение так и слышалось в голосе мужчины, которого я в душе, пусть и на краткий миг, но успела посчитать своим отцом. а он, вероятнее всего, до сих пор считал меня своей дочерью, о чем вслух заговорить так и не решался. А самый обыкновенный. Из надежного источника я узнала, что приказ парню был отдан кое-кем, кто стоит куда выше него. Если это правда, его убьют еще до допроса. Нагло лгала я, пока Истл поднимал Берни на руки. «Не в моем управлении», — возразил Галец и Браушт. «В вашем», — ответила я решительно, подписывая Лукстеру-старшему приговор. «Иногда стоит шире открыть глаза, чтобы понять, кто на самом деле находится рядом. Если ваши люди попытаются нас остановить, я за себя не ручаюсь. Хотите допросить его самостоятельно? Ждем вас во дворце через час». Нам никто не пытался препятствовать, никто не преградил дорогу. Покинув темные холодные казематы, мы с Истелом вышли в холл управления, и уже там куратор сотворил сияющее кольцо портала, которое вернуло нас во дворец. Берни тут же был передан из рук Галеция, который его нес на руки гвардейцам покойного Ести, а ныне моим, но, несмотря на ускользающее время, вот так просто я уйти не могла. Перво-наперво спустилась вниз в темницу, куда буквально через несколько минут по моему приказу явился целитель. Лишь когда он подлатал парня и друг наконец очнулся, я смогла с облегчением выдохнуть. «Оставьте нас одних», — приказала я, обращаясь к гвардии и придворному целителю. Седовласый мужчина безропотно покинул темницу, освещенную несколькими магическими светляками, а вслед за ним вышли гвардейцы. В небольшом тесном помещении сразу стало свободнее. Глянув на меня и на Истела из-под лоби, придерживая наверняка соднящий бок, Берни сел на деревянной лавке, что была подвешена к стене цепями. Я не знала, как начать этот разговор, а потому начала с главного. «Я должна тебя казнить». Парень даже не вздрогнул. В его взгляде не было обреченности или страха. Он смотрел на меня с абсолютным пониманием происходящего. Но что больше всего меня поразило, он словно заранее был готов к такому исходу. Он смирился с тем будущим, которое его ожидало. Это и заставило меня от души влепить ему пощечину. Склонившись, говорила я шепотом. «Я должна, но я сделаю все, чтобы ты остался жив, так что не смей раскисать. Однако в этом деле мне понадобится твоя помощь. Ты должен кое-что сказать, когда тебя придут допрашивать». «Что именно?» Глухо сквозь зубы отозвался парень, потирая покрасневшую скулу. «Ты должен сказать, что убить Естия тебе приказал Галеций Астер Лукстер».